Это, сэр Брин, я понимаю. Вот только я, не магер. То, сэр Хуманум, что вы, не обученный магер, леди Лузильян мне сообщала. Только в чем препятствие? И тут выяснилась такая занятная деталь работы факела Трисмегиста. Это был не очаг, не что-то такое. Это выходил полностью автоматический артефакт. Принцип действия был таков. Он использовал мистический канал подключенного к нему мистика для полета и, при приближении к грани Нома, преодоление грани. Подозреваю, опасность и вредоносное воздействие факелов не в последнюю очередь связано с этой автоматизацией. Факел проталкивал, высасывал через одаренного поток мистических энергий, не обращая внимания на возможность эти энергии проводить, в некотором смысле травмируя и обдирая мистическую, да и физическую составляющую пилота. Мало того, есть у меня ощущение, что при переходе через грань, мистическая пропускная способность не слишком сильных мистиков исчерпывалась, несмотря на вытягивающие их, как насос, факел. И данный механизм сжигал в мистическом пламени все, что было доступно. Ту самую душу, мистическую часть разумного, что и приводило часто летающих пилотов к прискорбному состоянию. Нечасто летающие, действительно тренировались и развивались как мистики, хотя довольно самоуничтожительным способом, пусть и действенным. Вот только я, несмотря на то, что Зои мне подруга, никак не собирался сжигать душу. «Так вам-то это зачем, сэр?» – изумленно поднял брови Брин. «Леди Лузильян говорила, что вы справились с полноценным очагом, да и в крепости слухи ходят». «Справился, громко сказано, сэр Брин. Корабль чудом не развалился, да и мистическую силу для этого в меня вливали магеры». «Ну так вливали же, а вы справились, сэр. Значит, поток изнанки вам не навредил, а значит, справитесь без проблем и вреда. Да и чувствуетесь вы как магер изрядной силы. А вот тут я уже и сам стал понимать. Дело в том, что разницы для канала проводника мистической силы никакой и не было. Что энергия изнанки в сыром виде, что энергия в виде податливом. Он, труба, образно выражаясь, по которой эта энергия течет. Для конкретного мистического воздействия, конечно, разница весьма велика, но в случае с факелом, действительно справлюсь. Работать с энергиями и совершать сознательные и даже неосознанные мистические деяния не надо, надо только исправно снабжать факел энергией, что мне, с учетом четко и однозначно обозначенной разницы в энергопотреблении, не повредит. Кажется, понял, озвучил я, а почему такую автоматизацию не делают на очаге? Так там поток-то в десятки раз больше, сэр, и никакой магер, сколь бы то ни было сильный, такого потока не удержит. Так даже если удержит, поток раздует пламя так, что корабль сожжет за считанные минуты. Ненужные энергии, которые мастер грани старается не затрагивать, контролируя канал очага, понял я. Вдобавок он сжигает излишки, а вот если энергия потечет самотеком, самовольно расширяя канал, если генератору Рейсха будет не хватать какого-то типа энергии, да, этому автоматизированному очагу да и кораблю, на который его поставит, жить и вправду считанные минуты, даже не приближаясь к грани. Но, предположим, я обеспечу горение факела без вреда для себя, как спрашивал, так и рассуждал я вслух. Но Варриком надо управлять, а я этого, сэр Брин, не умею. Если бы, сэр, вам нужно было бы закинуть бомбу на пиратский корабль, под огнем пушек и картечниц, то я бы сказал, что да, надо. Но вам же, со слов леди, надо просто долететь до потребного места, да, но управление совершенно несложно, смею вас заверить, сэр. Пройдемте, я вам продемонстрирую. С этими словами он направился к стоящему на берегу дощатому сараю, где действительно оказался довольно крупный варик. Овал в 3 ярда диаметром, 7 ярдов длиной. Как я понял, альбатрос, который находился в этом сарае, хотя, скорее, ангаре. Так вот, альбатрос был именно бомбометным вариком, на котором была подходящая и для воздушного корабля турбина, ну и масса свободного пространства для этих самых бомб. Овал корпуса покоился на стапеле, а вот крылья передние и задние, крепящиеся над отдельно лежащей турбиной, стояли в стойке у стены. Продемонстрированная кабина управления, хотя и была рассчитана на сэра Брина и не отличалась размерами, была снабжена всего 2 рычагами управления. Один задавал направление полета, второй – тягу турбины. И все, ничего иного для управления варриком не требовалось, в чем меня Брин заверил. Навигация же разъездными варриками осуществлялась с помощью астрокомпаса, занятного прибора, определяющего не только направление, но и положение астрокомпаса и места, где он пребывает, по хронометру и положению светила, солнца или луны, и по картам номов, от грани до грани. Фиг, слушай, вела себя, как пристойно стеснительной леди, Зоя, впервые за время моего с ней знакомства. Я понял, и, наверное, не против тебе помочь, да и сам доберусь домой побыстрее, озвучил я. Но, Зоя, нужно переделывать этот варик, сейчас я один в него не помещусь, не говоря о том, что вдвоем. Попробовать полетать, привыкнуть, сделать запасы на перелет, разработать маршрут. Но в общем, согласен, в общем, да, а вот договорить мне девица не дала, сжав в истинно оборотничьих объятиях, к счастью, не совсем бесконтрольных, а то варик убил бы меня еще до того, как я к нему прикоснулся, пусть и в непрямой форме. Сэр Брик также проявлял радость, насколько я понимаю, тем, что его боевой товарищ не закончит свой путь бесславно, на свалке, после смерти своего владельца. А дальше началась совершенно сбивающая с толку и выводящая из строя суета. Передо мной, таскаемым Зоя, мелькали матросы и офицеры Диастриста, бойцы, чиновники и офицеры крепости, а я, подчас, просто не успевал понять, зачем Зоя притащила меня к этим разумным. Но через неделю этой суеты рядом с Диастристом покачивался на поплавках Альбатрос. Переделанный внутренне и внешне, команда Диастриста предоставила часть металлизированной древесины внутренних переборок, мебель, в том числе и для сна, несколько мистических приборов, того же автоматического управителя полетом, если я, например, буду спать. Совершать эволюции и менять курс Альбатрос с управителем не сможет, но лететь и не отклоняться, вполне. Получил я это от Диастриста бесплатно, а на вопрос, сколько и чем обязан, получил такой ответ. Это в благодарность за оказанную нам всем услугу, мистер Хуманум, так объявил мне капитан Гермес. А вот миниатюрная, но довольно скорострельная электропушка была куплена лично мною интенданта крепости, судя по словам этого почтенного гоблина, списанная. Но, несмотря на подобный статус, более чем пристойно работающий механизм занял свое место в поворотной башенке, установленной под кабиной пилота и управляемой из кабины. Может, конечно, и лишнее, но мне с ней было спокойнее. Еще от обитателей крепости мы получили навигационные карты, закупили крупы и сушеное мясо. С учетом того, что мы вынужденно будем двигаться от нома к ному, да и высокой скорости варика, запасы фруктов и свежих продуктов излишни, а запасы пресной воды обеспечивал артефакт цистерна, да и опреснитель на борту Альбатроса оказался. За сколько Зои приобрела Альбатрос у сэра Брина, я так не узнал, но расставание старика с боевым товарищем было очень трогательным. Он с четверть часа шептал, со слезами на глазах, поглаживая Альбатрос по борту, потом развернулся, распрощался с нами и, сгорбившись, неверной походкой направился прочь, не оборачиваясь. А я, смотря на это, дал себе слово, что если Зои уступит мне Альбатрос, то он будет со мной в Камуладуне. Пусть как диковинка, но будет и простаивать в праздности я ему не дам, это будет слишком неуважительно и непорядочно как к сэру Брину, так и к самому варику. Стоял я перед покачивающимся на волнах вариком, на котором мы, не без инициативы неугомонной Зои, уже сделали пробный полет и убедились в осуществимости наших планов, и пытался утрясти в голове бешеный калейдоскоп последних дней. «Летим?» — подергала меня за рукав неугомонная девица. «Нет!» — возмущенно крикнул я, приходя в себя. «Зоя, нам надо отдохнуть и поспать, даже если все будет хорошо, то до ближайшего обитаемого нома, где мы сможем отдохнуть, 3 дня. Ты, конечно, сможешь отдохнуть и в варике, но я устал, не физически, а умственно, так что минимум день, на отдых». «Хорошо, фиг», кивнула Зоя. «Как скажешь». Вглядывался я в обычно резкую и самостоятельную девицу, ища подвох, но, похоже, его не было. Зоя получила то, что хотела, по крайней мере, на данном этапе, и в качестве благодарности была готова согласиться, если не на что угодно, то на многое. Ну и разумное предложение отдохнуть перед полетом, тоже приняла, как бы ей не хотелось поскорее воссоединиться со своим отрядом. 18. Полет. Уже направляясь в каюту, я рассуждал без беготни и калейдоскопа последних дней, на тему того, а не слишком ли я погрузился в проблемы Зои, нанося себе самому несопоставимый ущерб, и дело не в варике, тут и логика, и прочитанная, и лекарь крепости, как и атланты утверждали однозначно, пилотирование варика, как и переход на нем за грань мне не навредит, если я этим не буду непрерывно и безостановочно заниматься годами. В таком случае этот метод навредит и величайшему по силе магеру. Как ненужные энергии изнанки раздувают пламя, так и воздействуют, пусть слабо и не прямо, на пилота канал. Но годами, да еще и подряд, я в Варрике не буду, так что он, не проблема. Вопрос вызывало то, что я, получив доступ к библиотекам атлантов, своими же руками лишаю себя этой уникальной возможности. Что-то я прочел, что-то даже переписал, но явно мало по сравнению с общим объемом. Хотя каталогизация офицерской и капитанской библиотеки была не чета общей, то есть просто была как факт, а я читал наиболее интересующие и потенциально полезные книги. Но все равно, многое оказалось не изучено, а второй раз подобный шанс мне не представится. Но при этом, помощь подруге, просто долг джентльмена, это раз, побыстрее попасть в Камуладун, это и в моих интересах, причем с использованием Варрика я сэкономлю ощутимое время, несмотря на отклонение маршрута для Зои и довольно ломаной линии пути, от обитаемого Нома к обитаемому Ному, это выходило два. И наконец, я стремлюсь не просто в родной город, а в Академию всех чудес, лучшее учебное заведение для магеров Британики. И то, что я думаю, что там неизвестно, совершенно не факт, что так на самом деле, а мои вычитывания могут оказаться пустой тратой времени. Да и прямо скажем, пусть конкретные решения маготехники атлантов я упущу, возможно, что-то из истории и прочего. Но основополагающие принципы и подход изучен, прочитан и частично переписан. И даже если я окажусь дураком, не способным после обучения в академии применить или реализовать эти знания, то обидно будет из-за собственной глупости, а не из-за того, что я не изучил какие-то особенности практического применения. Ну а для работы и дела у меня и так есть масса всего, как бы не слишком много. Решения в искусственной памяти столь обширны, что все их воплотить на Тесселисе не хватит и жизни. Так что к каюте я подходил успокоившийся, с некоторым сплином, но в целом, не недовольный. Правда, поспать сразу не удалось. Хищно улыбающаяся Зоя буквально завязывалась бантиком и фигурально завязывала бантиком меня, не бесприятственно, но очень выматывающе, так что через пару часов я заснул столь резко, как если бы потерял сознание, а на утро мы не полетели, а занялись делом, проверкой запасов и того, не забыли ли мы что-то. Зоя физиономию имела не слишком довольную, но даже не возмущалась и не требовала объяснений, все же опытный наемник и боец, сама понимала, что в суете последних дней вполне могли что-то пропустить, а с учетом того, что лететь нам вдвоем, на небольшом и не сказать, чтобы прочном, Варрике, отсутствие этого чего-то может быть не только неприятным и некомфортным, но даже летальным. Например, часть обшивки и поплавки переделали Мастросы Диастриста, и мы даже летали, полчаса, взлетели и опустились на водяную гладь. Но то, что это успешно произошло один раз, никак не показатель, что десятки раз подряд пройдут без аварий и поломок. Да та же турбина Варрика. Брин явно заботился о механизмах, но, с учетом возраста Хобгоблина, проверить будет спокойнее. Так что, в результате, вылетели мы только на следующий день после проверки. И, судя по поведению Зои во время нашего совместного времяпрепровождения, если бы не улетели, то мне бы стоило опасаться поломок Фиктора Хуманума. Прощалась команда и офицер Диастриста с нами тепло. Несколько ненесущих вахты бойцов крепости также спустились на берег и приветственными и ободряющими криками выражали поддержку. А вот сэр Брин, после передачи нам Альбатроса, так и не появился. Возможно, даже умер, чего очень не хочется, достойный и приятный пожилой джентльмен. Но, скорее всего, просто не хотел бередить некоторые раны, оставленные расставанием с его механическим товарищем. В общем, взлетели. Направление, высоту и прочие моменты можно было прекрасно понять по нескольким циферблатам на панели, рычаги управления после того, как Альбатрос ложился на курс, особо не требовали внимания, справлялся автоматизированный управитель. Правда, про всякие сложные маневры в воздухе меня предупреждали, что с ними может не справиться ни автоматический управитель, ни я, ни даже самый лучший пилот. Всякие сваливания и прочие моменты, когда воздух, из-за скорости Варрика и работы турбины, начинает вести себя совершенно неподобающе этой атмосферной субстанции. Но особо маневрировать или что-то такое я и не собирался, как понятно. Маршрут между обитаемыми номами проложен, мы догоняем или опережаем, и такое нельзя исключить. Группу из трех торговых воздушных судов, которые наняли отряд Зои. Там я с ней и расстаюсь, хотя вопрос Варрика я поднял только вчера. Зоя, после того, как встретим твой отряд, я в Британику, сообщил я. Угу, кивнула девица, явно вознамерившись поспать. Варрик, твой, сколько я буду? Не мой, фиг, несколько оживилась Зоя. Старик не продал, а отдал свой альбатрос, с условием, что он будет летать, и это будет твоя задача, я с этой машинерией и мистикой не справлюсь, так что пока мы вместе, наш, а потом, твой, скорее, я тебе должна буду, но приложу все усилия, чтобы долг уменьшить, и давай спать, фиг, а то и завтра окажется, что что-то надо проверить, или что-то в этом духе, лететь только в номе крепости, до грани Нома, нам выходило не меньше 4 часов, и это, чрезвычайно быстро, самое быстрое воздушное судно преодолевает половину Нома, а крепость была чуть ли не в идеальном центре, как искусственно сотворенный объект, за день, а то и сутки, смотря какой Ном, конечно, материковые Номы бывали в несколько сотен, а то и всего сотню миль, но для морских выходило так, хотя был момент, который я так и не понял, то ли изначально Альбатрос обладал выдающимися характеристиками, то ли после доделок и переделок обрел небывалую резвость. Но, например, высовываться за пределы кабины в полете было не просто дискомфортно, а откровенно опасно для жизни. И не из-за температуры или разреженности воздуха на высоте. Просто как вода под давлением приобретала нетипичные, даже режущие металлы свойства, так и воздух под давлением, созданным скоростью полета, мог нанести серьезный ущерб телу, не говоря о легких, глазах, ушах. Впрочем, высовываться мы с Зоей и не собирались. Внутренняя обстановка Альбатроса, лишенного свойственной ему бомбовой нагрузки, была уютна и комфорта. Кресло, кондиционирующие артефакты, небольшая кухонька, уборная и даже душевая кабинка. Возможно, влезла бы даже ванная, но на вопрос матроса при переделке я ответил решительным отказом. Как по мне, выходила совершенно ненужная, излишняя роскошь, которой толком и не воспользуешься в полете, а не в полете, не думаю, что на островных Номах будут проблемы с местом для купания, если возникнет такая потребность. Вот душевая, не лишняя, потому что, например, смазкой турбины надо было заниматься регулярно, гораздо чаще, чем на воздушном судне. Работа последней была, с одной стороны, не столь тяжела, как на корабле, толкать приходилось гораздо меньший вес, но швере, облегчающий вес корабля, факел выдать был не способен, так что на турбину ложилась задача не только придания скорости, но и сам полет происходил за счет нее, механистическим движением, с опорами-крыльями на плотный от скорости воздух, из-за чего работа стандартного механизма была нестандартна. Вместо равномерной работы она работала в дерганном, ритмично-переменном режиме, то ускоряясь, то замедляясь через равные малые промежутки времени. При всем при этом, названные Зои 3 дня до ближайшего Нома, которые я назвал перед отдыхом и окончательной проверкой Альбатроса, оказались чрезмерно осторожной оценкой, что Зоя, со свойственной ей деликатностью, тактом и вежливостью не преминула отметить, и отмечала минимум час, очень ехидно извивая своим исключительным языком, что позволяло мне не слишком обращать внимание на не слишком приятные и не слишком справедливые претензии, высказанные, к тому же, не совсем всерьез. Просто Зоя, как и я, волновалась и была напряжена, скорее всего, даже в большей степени, просто несколько по-иному, что, в общем-то, свойственно разным разумным. Как-то слово «разные» подразумевает эту разницу само собой. Ну а, наконец, полетев, сбрасывала таким образом накопившееся напряжение. «Как-то ты, фиг, на меня странно смотришь», через час моих кивков и угуканья прищурилась на меня подруга. «Хочешь опробовать ту шикарную кровать?» Кровать в Альбатросе действительно была шикарная, иначе не скажешь. Ничуть не хуже роскошного ложа, на котором я очнулся в королевском дворце Тайна. Где такую раздобыла команда Диастриста, понятия не имею, но установили, меня ей не попрекали, а я не возражал. При всех прочих равных местах в Варрике было достаточно, а при покачивании Альбатроса тем же ветром, с нее точно не свалишься. С ее размерами к падению надо приложить немалые усилия, если разобраться. А вот насчет покачивания выходило неоднозначно. Пилоты крепости говорили, что на ветре Варрике качает в зависимости от его силы, подчас весьма ощутимо. При том, что они автоматического управителя не имели, да и Варрике их были такой роскоши, как просторное ложе, не говоря о уборной душе, были лишены. А вот помощник Протас меня уверял, что автоматический управитель прекрасно справится с любым ветром, кроме совсем уж немыслимой силы урагана. Так что, возможно, небольшое покачивание, а никак не тряска, подытожил он, после чего задумался и несколько смазал впечатление от предыдущей речи. Но это не точно. Короче, ложе, с которого нельзя свалиться, было совсем не лишним, заодно стал поводом для намеков постельного толка, в самом прямом смысле слова, не говоря о непрямом, для Зои. Ну и шуточек, части из которых были вполне себе смешны, но непристойны, все, как одна. Так Зоя, вдобавок, не только шутила непристойно, но и пользуясь особенностями оборотня, зачастую эти шутки воплощала. Нельзя сказать, чтобы неприятно. Да и вообще, если подумать, то мое определение непристойно в данном случае несправедливо. Если бы постельные эксперименты, вовлекая в них меня, Зоя бы проводила на глазах посторонних, то да, непристойно и заслуживает осуждения. Или нескромно делилась с этими же посторонними деталями совместного досуга, это было бы непристойно и несколько меня задевало. Но с учетом того, что мы были любовниками, причем уже не мимолетными, хотя, как понятно, временными, вещи эти были не непристойными, а скорее интимными, вполне допустимыми и даже местами забавными, но только между нами двумя. Так вот, шутки и намеки Зои, помимо ее легкого нрава и пренебрежения рядом приличий в интимной беседе, явно указывали на то, что опробовать ложе подруги стало изрядно интересно. А ее язык, которым она извивала и дразнила, навевал мысли совершенно фривольного толка. Так что вопрос предложения был совсем не на пустом месте. Но, с тобой, безусловно, хочу, Зоя, подумав, ответил я, но до границы Нома не так долго. Так что предпочту совершить это приятное знакомство после перехода грани. Зануда, опять заизвивала подруга своим поразительным языком, дразня меня уже не в одном смысле, что было заметно. Ну ладно, уговорил, аэронавт Фиктор Хуманум, фыркнула она. Правда, праздно сидеть оставшееся время до грани она не стала, а воспользовалась кухонькой на Варрике, сварив кофе, какаву и даже легкий перекус в виде бульона на солонине со специями. Пичкаемый с ложечки угощением я на определенный момент подумал, что подобная подруга жизни вызывает у меня гораздо большую приязнь, нежели та же взбалмошная Лемия с ее пугающими попытками взять меня в жены. Но, видимо, никак. И дело не в манерах Зои. Джентльмену пристойно быть немного эксцентричным, особенно если он состоятелен и уважаем. А таким я и собирался стать в скорейшем времени, если же моя эксцентричность будет сосредоточена в супруге. Все будет почтенно и пристойно. Но дело было в самой Абортне. Она, очевидно, жила своей службой в отряде, он был для нее даже не смыслом и целью жизни, а единственным возможным форматом, в котором она рассматривала свое будущее. А я, хотя и симпатизировал и даже в некотором роде привязался к подруге, никак не был готов ради нее настолько кардинально ломать свои планы на будущее. И жить в каком-то наемничьем отряде остаток дней меня совсем не привлекало, даже в компании миссис Лузельян. Так что подобные мысли были мимолетными, оставив после себя некоторое сожаление, но и радость, что сейчас все хорошо, чему, несомненно, надо радоваться и наслаждаться, пока это сейчас не сменится на совершенно другое, и постараться и в нем найти повод для радости и удовольствия. Так мы долетели до грани, где я волей-неволей напрягся, а трактаторы, повинуясь полуосознанному импульсу, оплели металлическую сферу в ярд диаметром, где за мистическим стеклом и слоем механизма вбилось пламя факела. Но, как и было описано, никаких свойственных очагу пертурбаций при переходе за грань факел не проявил. Правда, загудел, а в груди у меня появилось несколько сосущее чувство. Что-то вроде легкого голода, когда я уже не против перекусить, а перекусить очень не против. До готовности слопать все, что угодно, безусловно, не дотягивало. Болезненных ощущений не вызывало, но некоторый дискомфорт был. Правда, понятна и его причина, с учетом того, что проводящий через меня мистические энергии изнанки канал, сбрасывающий несожженные и непереработанные энергии в меня же, стал именно ощущаться, как объективная реальность. До перехода через грань я просто знал, что он есть, и факел горит за счет моих сил, но не чувствовал и не ощущал никакой связи. И, помимо этого, меня стали посещать образы, которых я был лишен при переходе через грань Диастриста. Но то ли они были гораздо слабее от факела, нежели чем от очага, то ли моя чувствительность и восприимчивость к мистическим образам недостаточно, я не знаю. Но были они скорее приятны, нежели нет. Некие летающие в пространстве кабины огоньки, образы деревьев, обнаженных девушек и прекрасных замков в трепете герметических цветов за колпаком кабины, и прорастающие на древо металле кабины красивейшие цветы с чудесным запахом. Не было ничего пугающего и отталкивающего, а главное, я прекрасно понимал, что это иллюзии. Хотя с учетом того, что мы пребывали за гранью, возможно, и реальность за гранью, но для меня именно иллюзии, причем спутать с реальными объектами я видения изнанки не смог бы при всем своем искреннем желании, которого, по совести говоря, не было, и даже приятные образы, в сочетании с тянущим чувством, навевали некоторое беспокойство, так что второй переход грани, произошедший менее, чем через минуту, я встретил облегченным выдохом, расслабился было в кресле, и тут рука Зои ухватила меня за не самую пристойную деталь организма, нет, не непристойную, интимную, но она еще требовательно тянула, а тянуть за эту деталь категорически не стоит, она чувствительна и доставляет дискомфорт и даже боль при неаккуратном обращении, вставай уже, фиг, безжалостно подергивала меня оборотень, грань перешли, ты, молодец, но кто-то обещал проверить кровать, не обещал, а... Да проверим, Зоя, отпусти меня, не отпущу, ну хоть не дергай меня несколько минут, почти взмолился я, надо настроить управителя и проложить курс, а так, почти дюжина часов перелета через Ном есть, так что я не против, так, ладно, опять заизвивала ехидным языком подруга, но не отпущу, точно, с чем мне оставалось, на показ вздохнув, смириться, хотя есть в этой игре и приятные, и забавные моменты, так что с довольной улыбкой мне приходилось именно бороться. 19. Симпатичное место. Сложностей с настройкой управителя не возникло, на то он и автоматический. А вот курс до нужной грани пришлось настроить и указать. Еще одно отличие факела от очага. С последним место перехода грани было не слишком важным, навигация осуществлялась из-за ней, ну а с факелом выходило важно все, вплоть до угла, под которым Варрик пересечет грань. Пройти-то пройдет, но в ряде случаев может вынести совершенно не в тот Ном, что нужно. А нам надо было попасть в небольшой, смежный с двумя другими, обитаемый Ном. Впрочем, общий курс Альбатрос держал, а перед переходом грани я намеревался проверить и, при нужде, подкорректировать, для чего поставил соответствующий будильник. И занятие, ради которого меня теребила Зоя, не слишком способствовало отвлечению, да и была надежда поспать немного перед переходом. Со сном ожидаемо не вышло, так что пока Зоя громко и довольно приятно напевала какую-то песенку на незнакомом языке в душевой кабинке, я занял кресло управления, немного подправил курс, видимо, из-за ветра возникло небольшое отклонение, после чего Альбатрос пересек грань Нома, мы там, где надо, поинтересовалась подруга, вытирая волосы после душа, судя по астрокомпасу, да, ответил я, проверяя соответствующий прибор. Просто Ном, в который мы попали, был относительно небольшим обитаемым, но, в крепости этот Ном называли деревней, причем пренебрежительно покровительственно. Судя по всему, грузовой Варрик из крепости раз в год навещал этот Лакта, привозил какие-то товары, хотя в последнем я не уверен, может и просто некую помощь. Очень уж характерно морщился почтенный гоблин, интендант крепости, что прямо указывало на отсутствие выгодной торговли. Те же атланты, например, про существование тут обитаемого Нома просто не знали, что, впрочем, с описанным населением менее, чем в 1000, и неудивительно. Ну и установить, что мы в нужном месте, было в принципе невозможно без навигационного прибора. Хотя был день, а видимость ниже облачности позволяла различить берег, особенно в небольшом Номе, но не в данном случае. А я тебе говорила, фиг, что ты зря дергаешься, покровительственно произнесла Зоя, встретилась с моим осуждающим взглядом и хихикнула. «Ну прости, фиг, просто ты, вроде молодой парень, а занудинный дотошин, страсть как, не могу удержаться», — подмигнула она. «От этого зависит наши жизни, Зоя, начал было я. Я не говорю, что твое кошмарное занудство, пробирающее до печенки, всегда плохо. Но не пошутить иной раз нет никакой возможности», — заизвивала она своим языком. На что я даже после совместного времяпрепровождения не мог не смотреть без посторонних мыслей. Ну, может, и зануда, мысленно и в реальности пожал плечами я. Хотя, мне кажется, Зоя несколько преувеличивает, да и то, что я отвечаю не только за себя, как и события последнего времени просто громким криком кричат. Проверить, перепроверить и еще раз перепроверить. В общем, даже если так, беды не нахожу. Да и кажется, все-таки, все не настолько кошмарно, как со слов подруги, что я Зое и озвучил. Занудность моя связана с тем, что мне не хочется, чтобы она погибла. Да и самому, почему-то, не слишком хочется погибать, так что в условиях этого полета, на незнакомом и непривычном транспортном средстве. Поняла, не нуди, фыркнула Зоя, поцеловав меня в щеку. Кстати, тебя не затруднит отделить послание этим островитянам, уточнил я. Просто дело в том, что гоблин-интендант, рассказывая про этот забытый ном, попросил доставить на него ящик. Вид при этом имел страдающий, а я уточнил, что там лекарства, ножи, инструменты, как несмазанная дверь скрипел зеленый джентльмен. А как мне передать вам плату, уточнил я, получив в ответ такое выражение лица, такого цвета, что испугался, а не хватил ли моего собеседника удар. Нет там особо никакой платы, уж совсем умирающе проскрипел интендант, что с этой голытьбы возьмешь, хоть варик гонять не будем в этом году. Так доставите, доставлю, если нужно и хватит места. У нас, мистер интендант, припасы на перелет, хватит, там немного, махнул зеленой ладонью гоблин, несколько посветлев лицом, которое все равно оставалось страдающим. Зоя на мою просьбу спокойно направилась в трюм, где, судя по звукам, подтащила ящик к люкам, а через полтора часа стал заметен. В общем, несколько соединенных атоллов, песчано-коралловых кос и совсем небольших островков были на достаточно большой площади, пары-тройки миль протяженностью. При этом, самый большой островок с чахлой растительностью был около 3 фурлонгов длиной и не более 1 шириной. Остальные островки были меньше, да и было их всего десяток, как и общее количество хижин, крытых пальмовыми листьями. Так что несмотря на то, что весь этот небольшой архипелаг располагался на довольно внушительной площади, ни места для жизни, ни домов для этого не нашлось бы, не то, чтобы на 1000 разумных, о которых нам говорили, но даже на 100-то места не нашлось бы. Хотя место, особенно с высоты, выходило чрезвычайно привлекательное, хоть и слабозаметное. Я даже специально заложил круг над ним, чтобы полюбоваться, и переходами от глубокой синевы к зелени и изумруду моря на разных глубинах, и буйству жизни на отмелях, не огородами, как на Танему, а просто невозможному по яркости и интенсивности разноцветию ярких цветов. Красиво, в общем, выходило, что отметила и Зоя, правда, в выражениях, совершенно неприличествующих леди, что ей было вполне свойственно. С трудом найдя место и траекторию к наибольшему островку со 4 хижинами, я завел альбатроса на посадку. Волнения не было, да и не могло быть. Вода, которой коснулись поплавки альбатроса, была если и не совсем закрытой лагуной, то близко к тому, оберегаемой от волнения океана отмелями и косами. Правда, опасения были, что я не заметил каких-то подводных преград, которые заденут поплавки нашего варика, или что неверно рассчитал расстояние, которое потребно для того, чтобы погасить скорость. Впрочем, тут же сам себя успокоил. Поплавки, место крепления и остов альбатроса претерпели довольно основательную модернизацию в руках механиков Диастриста. Металлизированное дерево, конечно, не сталь, но намного прочнее дерева обычного, сопоставимое по прочности с камнем. И кстати, только сейчас пришла в голову мысль, атлысь материка Тианти летают на каменных, изукрашенных тяжеловесными металлическими украшениями пирамидах или вообще на цельнометаллических воздушных кораблях. Вот только выходит, что как выходцы из Атлантиды, они используют какие-то схожие мистические материалы. Их недостойную привычку жертвовать разумными это, конечно, не отменяет. Но полет их кораблей с этой точки зрения становится не настолько безумным и нарушающим все известные законы механики. Так вот, даже если найдется какая-то зловредная, незамеченная мной с высоты мель, или альбатрос ткнется поплавками в песчаное дно, предваряющее островок, поломки не случится. Потрясет нас, конечно, знатно, но ничего катастрофического не произойдет. А уже на волнах я заметил нескольких разумных, явно вышедших из хижин нам навстречу, довольно скудно одетых, хотя скудно изрядное преувеличение для прикрытых лишь какими-то украшениями леди и джентльменов, которых, в связи с полным отсутствием на них одежды, сложно назвать таковыми. Впрочем, леди и джентльмен – это статус, и пристойная одежда требуется в Британике, ну и выходцам из нее, не желающим посрамить нашу прекрасную родину. Но, как я неоднократно видел, да и прекрасно понимаю разумом, Иной раз приличная одежда не просто неудобна, а даже гибельна. Да и традиции разные, хотя полностью обнаженных разумных я еще не видел. Ну, естественно, кроме как готовых к сайтию. В результате я принял решение относиться к местным как к леди и джентльменам, пока они не докажут неподобающим поведением обратного. Хотя всплывшие из искусственной памяти выражение «голожопый джентльмен» несколько повеселило, а вот в папуасы я решительно не понял. Впрочем, не в первый раз, в искусственной памяти было много вещей, которых я не понимал. Смешного, которое совсем не смешно, серьезного, которое вызывало лишь улыбку или смех. Со скоростью я не ошибся, препятствий и незаметных мелей не было, так что я даже развернул альбатрос боком к островку, чтобы было удобнее выгрузить посылку от крепости. Переглянулся с явно веселящейся Зоей, и направились мы в грузовой трюм, открывать люк. А еще я всерьез задумался, уж не разыграли ли меня джентльмены из крепости. Дело в том, что количество земли и жилых построек очень мало. Более того, прекрасно видно, что данный атолл-архипелаг имеет не вулканическое, а коралловое происхождение. И крайне вряд ли когда-то тут был вулкан. Очень уж обширный и ломаный рельеф у этого места. Хотя может и был, все же я, не ученый или тесселесограф из механического училища. Но в любом случае, источников пресной воды я не наблюдаю, а жителей даже по самым оптимистичным оценкам не более полусотни, а скорее всего, меньше. Это небольшая беда. Пресную воду альбатрос может получить из морской, а запасы продовольствия позволят мне долететь до Британики, не слишком роскошествуя и, скорее всего, с неприятными хворями нутра, но долечу и не погибну. Но бойцы крепости и интендант заверяли меня, что в этом месте можно не только отдохнуть, но и пополнить запасы. Разве что рыбой, как мне видится, что, может и неплохо на один раз, но точно не лучшая основа для постоянной диеты, особенно в отсутствии пристойных чипсов. В общем, кажется, меня разыграли, хоть не стоит быть столь поспешным в суждениях, благо через несколько мгновений все можно будет точно узнать. В это время мы открыли люк, и Зои с всхлипом кинулась за стену, скорчилась в уголке и издавала сдавленные звуки, скрюченная приступами неудержимого, хотя и беззвучного гогота. Признаться честно, я с большим трудом не последовал ее примеру, потому как джентльмен, встречающий нас в компании сородичей, ну, в общем, голожопый джентльмен стало не только шуткой, а реальностью, за которой я наблюдал. Потому что несколько мужчин и женщин, обнаженных с бусами и ожерельями, смотрелись пусть смущающе, но довольно органично в текущем окружении. Но вот джентльмен, лет 40 на вид, человек. Это было удивительно уморительно, слегка непристойно, и в целом от того, чтобы составить Зои компанию, я удержался только чудом. Дело в том, что на этом высоком, полном джентльмене, явном человеке, был довольно потертый, некогда явно дорогой и нарядный, военный мундир. Часть аксельбантов, эполетов и даже пуговиц приказали долго жить, и золотую пряжу латали выполненные из яркой ткани веревки, пуговицы, выделанные раковины, подчас с небольшими жемчужинами разных цветов. При этом на могучем чреве этого джентльмена мундир не сходился, одет был на голое тело, оставляя на всеобщее обозрение живот и грудь. Но даже не это вызывало смех, хотя нелепый наряд был комичен. Дело в том, что брюк данный джентльмен не имел, а их обязанности выполняла этакая юбочка из узких острых листьев, очень неплотная, просвечивающая, колышущаяся на ветерке, вдобавок раздвинутая спереди мужским достоинством носителя. В результате, вместо того чтобы скрывать, подобная одежда скорее подчеркивала интимные места, напоминая и трахическую одежду из искусственной памяти. Вдобавок, держал себя этот джентльмен не как дикарь, а как джентльмен. Осанка, поклон, выражение лица, посадка головы. Но на фоне и трахического обмундирования все равно выходило смешно до невозможности. В общем, сатир-инспектор Тейна, одетый в целом так же, выглядел образцом скромности и добронравия, его полуобнаженность была вполне естественной, хоть и в чем-то комичной. «Приветствую, посланник крепости, важно, с чувством собственного достоинства», — произнес этот джентльмен. «Я тебя не знаю, да и не ожидали мы тебя так рано, но все равно, благодарны», — с достоинством поклонился он, как и несколько присутствующих. «И я вас приветствую», — поклонился я, с трудом, но удерживая себя от недостойного смеха, по крайней мере, недостойного на глазах. Так, как Зоя, я бы посмеялся с удовольствием, но, увы, нельзя. К Кстати, доносящиеся из-за борта Альбатроса звуки этот джентльмен игнорировал с более чем заслуживающим уважения достоинством. Хотя, возможно, просто не понимал причины или не рассматривал таковой себя, в условиях поголовной обнаженности его обмундирование, возможно, выглядело в его глазах и глазах соплеменников как признак достоинства и статуса. «Мы просто доставили по пути то, что предназначалось вам». С этими словами я ухватил трактаторами ящик и вытянул его из Альбатроса, донеся и поставив перед собеседником. «В любом случае, мы выражаем вам искреннюю признательность, гости, и приглашаем на праздник в честь вашего прибытия. Отказываться я не стал, отдохнуть и размять ноги не помешает, и все-таки узнать, чем живы местные, почему их так мало, а идя за важно повиливающей голой жопой. Вот же искусственная память, испортила меня, надеюсь, что не совсем. Мы с Зоей чуть не напали на жителей этого архипелага. Просто дело в том, что к появлению нескольких, совершенно зверски выглядящих акульих рыл мы были совершенно не готовы. Впрочем, удержались, а взаимные объятия нашего провожатого с акулолюдом окончательно нас успокоили. Отвели нас в открытый каркас из бамбука, роль стен которого исполняли циновки, усадили на очень мягкие и удобные коврики из губки, и в ожидании подготавливаемого как людьми, так и акулолюдами празднества, завели беседу. Точнее, стали отвечать на мои и Зои вопросы, вполне благожелательно. И выяснилась довольно интересная история. Этот ном, довольно молодой, не более тысячелетия, и тройной. Три разрыва грани с разных тер. С острова Сансарол пришло около сотни человек. Все население небольшого островка, занимающееся рыбной ловлей и добычей жемчуга. Причем не дикари, а истеры довольно высокого механического и интеллектуального уровня развития. Про номы, как понятно, не знали. Гостей у нового нома не было, и так прожили около века, даже не впадая в дикарство. Как величайшее сокровище мне была продемонстрирована ветхая, залитая каким-то прозрачным веществом книга и некие механизмы из нержавеющего металла, скорее, детали, которых я не узнал, оставшиеся от людей первопоселенцев. То есть знание, образование было, но не было возможности их применить на небольшом островке, а попытка пересечь грань Нома закономерно привела к жертвам. А мистикой эти люди не владели вообще. Через 100 лет, второй разрыв грани, становление второго Нома, большей части коралловой отмели, где жили акулолюды. Судя по их рассказу, они стеры, где про человеков, ситхов, цвергов, да вообще про наземные разумные виды и расы остались только легенды, и скорее всего, возник бы конфликт, приведший к истреблению людей, было их меньше, мистикой они, в отличие от акулолюдов, не владели, но произошел третий разрыв грани, чуть ли не через несколько часов после второго, он сформировал текущий облик атолла, уничтожил большую часть суши и поселений как людей, так и акулолюдов, и, судя по их словам и жизни, не принес с собой никаких живых и разумных, что редкость, как, впрочем, и столь частые разрывы, но и не исключение. И вот это общее горе и неустроение привело к текущему положению дел. Нам на два голоса даже рассказали романтичную и трогательную историю, как некий юноша-человек пожалел девушку-акулолюда, раненую и выброшенную на остаток берега, позаботился о ней, вылечил и впоследствии они стали первой супружеской четой нового народа. По-моему, излишне романтично для того, чтобы быть правдой, больше похоже на пьесу. Но с другой стороны, могло быть и так, а главное, в памяти людей и акулолюдов это было именно так. И тут, кстати, открылся волнующий меня еще тайно вопрос. Дело в том, что архивариус механистической гильдии, как и книги по истории тайна, говорили, что династия королей брала в жены принцесс акулолюдов. Впоследствии, за счет переселенцев акулолюды составляли далеко не второй по численности вид тайна, но были, и акулолюд-чиновник в отменном сюртуке и брюках, главное, глупо не улыбаться, с прорезью для спинного плавника и хвоста меня в свое время поразил, и не найдя открытого ответа как осуществлялись эти браки, я посчитал, что под семейным союзом подразумевался некий обряд, не имеющий фактического воплощения. Оказалось же, что люди и акулолюды более чем совместимы друг с другом, и женщины рожают как людей, так и акулолюдов, и акулолюдки. А, главное, некий ритуал присутствует, трахический притом. Выходило, что в процессе соития и все время жизни с человеком акулолюд наделяет человека способностью дышать под водой, неким естественным мистическим воздействием, свойственным этому виду, и население этого архипелага и вправду около 1000 разумных, просто живет на склонах и в заводях архипелага, под водой. Под этот рассказ прошло время, за которое местные жители приготовили в общем-то, пиршество. Было их не тысяча. Думаю, на скудной земле архипелага тысяча и не разместилась бы, но несколько сотен, точно. А еда, фрукты, мясо и даже некий аналог хлеба были вкусные и экзотичны. Кроме того, нас с Зоей одарили пусть и недорогими, кораллы и мелкий жемчуг не слишком дороги, но чрезвычайно искусно сделанными украшениями, ожерельями, серьгами, браслетами. В отличие от подруги, носить подобное я вряд ли буду, но как диковинка, или как подарок некой леди в будущем, вполне подойдут. И действительно красиво. После праздника нас снабдили провизией, даже водой, точнее, некими подводными фруктами с толстой кожурой, содержащими не слишком сладкую, с кислинкой, практически полностью состоящую из воды мякоть. Заночевали с Зоей мы на Альбатросе, а я, уже засыпая, обдумывал историю этого симпатичного места. И да, просто не повезло с местом, но повезло выжить, а живут местные не так и плохо. Да та же конфедерация НИМУ, военные которые благотворят местных лекарствами и инструментами, не слишком дорого и много, но сам факт заслуживает уважения, скорее всего, приняла бы этот остров в свои ряды, появилась бы возможность развития. Но, неудобное расположение и удаленность, та же крепость, в днях дороги от обитаемых островов, а никому не нужный архипелаг с тысячей разумных, помочь им в мелочи, делают, что достойно. Но идти на большие жертвы никто не хочет, что понятно, да и не слишком местные в этом нуждаются, как ни странно, будучи дикарями в смысле механики, но вполне достойными леди и джентльменами по сути. Рассуждение мои прервала Зоя. «Ты что не спишь, фиг?» – задумался. «Кстати, очень уж змеиски оскалилась подруга. Совсем забыла». С этими словами она свесилась с кровати и зашуршала там. «О чем?» – с некоторым опасением уточнил я. «Об этом». С торжеством выудила Зоя травяную юбочку, подобную тому, что мы видели на главе местных. «Будешь носить». Значительно потрясла она этим и трахическим аксессуаром. 20. Пролюбленный поворот. К счастью, предложение Зои насчет ношения травяной юбочки, не столько скрывающей, сколько подчеркивающей и выставляющей на всеобщее обозрение причинное место, было шуткой без расчета на воплощение. Хотя словесно подурачились на эту тему, не бесприятственно, к моему внутреннему удивлению. Как-то мне казалось, что подобное больше свойственно детскому возрасту, в солидных годах неуместное. Но оказалось, что именно казалось, а на следующий день Альбатрос, на рассвете, полетел дальше. Местные жители, и люди, и акулолюды, помахали нам вслед, а я даже качнул крыльями Альбатроса, делая круг над архипелагом в ответ. Кстати, последнее было довольно опасным занятием, точнее, требующим аккуратности и прочего. При повороте река вокруг оси движения площадь опорного воздуха под крыльями, согласно законов механики, закономерно уменьшалась. Аэраторы крепости рассказывали, что подобные перестроения, осуществляемые верхней частью рычага управления, бывают нужны особенно при приближении к воздушному кораблю противнику, для бомбометания и после, для выведения варика из-под возможного обстрела. Но чертовски опасны. Некий штопор, когда из-за набранной скорости варик, вращаясь, стремился вниз к океану, и несмотря на работу турбины, противился выправлению полета, с высокой вероятностью ведя себя и пилота к гибели. В общем, верхнюю часть рычага я трогал, причем с опасением, первый раз, просто слегка покачав крыльями. И то, только потому, что погода стояла ясная и безветренная. А после варик лег на курс, направляясь к грани нома. Преодолел ее, за 16 часов преодолел следующий ном, потом опять переход через грань, и тут я уже направился спать. Лететь в номе надо было 2 десятка часов, управитель справлялся, а в момент перехода грани я предпочитал не спать. Довольно занятно, что мое бодрствование и пригляд, с учетом принципа работы факела, были не слишком нужны. Прокол грани происходил по мере приближения к ней, никаких сознательных действий от меня не требуя, только начиная использовать мой мистический канал более интенсивно. Но, во-первых, не мешало проверить угол вхождения варика. Не критично, но выйти мы могли не в планируемом, а соседнем номе, после чего требовался бы перерасчет и корректировка дальнейшего курса. А во-вторых, видения изнанки, пусть и оставались скорее красивыми и приятными, все равно вызывали некоторые опасения. А уж если они посетят во время сна, а я на них отреагирую каким-нибудь мистическим действием, не приходя в себя, вполне возможный и откровенно пугающий вариант, так что переходить грань я предпочитал в сознании. И вот так мы летели 8 дней до следующего обитаемого Нома. Неприятностей не случалось, единственным неудобством был рваный режим сна, к которому я привык еще на Вагусумбанте. Досуг радовал как книгами, так и Зои, хотя некоторые почерпнутые ей из прикупленного порнографического талмуда методы и способы мне не слишком нравились. Хотя, раз уж я считаю себя джентльменом, то надо соответствовать. Леди должна быть удовлетворена, хотя Зои и не совсем леди, но все-таки. А на восьмой день Альбатрос оказался в Номе, имеющем полноценный порт и немалое население. Назывался обширный остров Хаймак. Был довольно известен и населен довольно интересным видом разумных – чичкарни. Были они зверолюдьми, точнее, птицелюдьми, не оборотнями, а именно антропоморфными птицами, похожими на сов. Как я читал в книге, описывающей этот разумный вид, скорее всего, в родной Терре они перелетали с острова на остров, что было выгодно и удобно. Но в условиях Тесселиса эта возможность, как понятно, стало не столь востребовано, хотя посмотреть на них своими глазами было интересно. До обширного порта воздушных кораблей Альбатрос долетел за 4 часа, последний располагался в дельте реки и был огорожен от возможных штормов явно искусственной насыпью. Ну и сам остров был интересен тем, что на нем было чрезвычайно много речек, речушек, озер и прочих водоемов, относительно небольших, но не меньше пятой части площади острова суммарно. А вот чичкарни удивили внешним видом. Действительно антропоморфные совы, не с руками, а именно крыльями, с небольшой ладонью на первом сгибе каждого крыла, округлым телом и длинными ногами. Кстати, мужчины-чичкарни носили длинные, вьющиеся, окладистые рыжие бороды, что смотрелось на больше птичьим, с клювом, лице редкостно странно. Так вот, внешний вид этих разумных, один из которых принял от меня плату за стоянку, был удивителен, но не более того, крайне скудные в общении. Возможно, из-за клюва, которым они издавали вполне понимаемую речь, но с очевидным трудом, очень педантичные в мелочах, если не сказать занудные, и не принимающие практически никакого участия в жизни припортового района, большую часть заведений, питейных и горных, лавок, борделей и мастерских, содержали не местные, как и были в обслуге. В общем, в этом номе мы не задержались по обоюдному согласию даже на ночь, закупились потребным. Заглянули на полчаса в какую-то питейную и без всяких происшествий и радостей покинули Хаймак. Дальше 5 дней полета, и уже привычный и стандартный торговый Ном. Правда, привычка Зои пропустить стаканчик вышла тут если не боком, то испорченным, моим, настроением. Я вообще не слишком люблю бить разумных, даже если вынужден, и они своим неджентльменским поведением заставляют это делать. А тут еще, в очередной раз... Наглядно была продемонстрирована не самая красивая природа обладающих властью, пусть маленькая и незначительной. В общем, дело было так. Заходим мы с Зоей в припортовую питейную, причем сделанную на сваях над волнами пристани, освещенную по вечернему времени этакими гирляндами небольших разноцветных магических светильников, весьма приглядно отражающихся в слегка волнующейся воде. И ветерок приятный, да и ассортимент меня порадовал. Предложили мне коктейль в здоровенном орехе, с фруктами, практически не чувствующимся спиртным, действительно вкусный. Но вот отдыхающие не порадовали категорически. Через пару минут к барной стойке, место у которой традиционно занимала Зоя, подошла троица, как вскоре выяснилось, не джентльменов. Так вот, подошли и орк, самый крупный из этой компании, обращается к Зое. «Бросай своего мальчишку, девка, пойдем с нами, не обидим», высказал он свое. В высшей степени оскорбительное, но, видимо, с его точки зрения, привлекательное предложение. «Мистер, начал было я, заткнись и вали, пока цел, ща-ща щенок», даже несмотря на меня, отмахнулся этот здоровяк, после чего грязно выругался, его ручища, по его замыслу, должна была не только показать его пренебрежение, но и сбить меня с высокого и не слишком устойчивого барного табурета. Причем, судя по предвкушающим физиономиям оставшихся двух неджентльменов, орка и человека, они были готовы поучаствовать в веселье. Эти неприятные разумные даже дернулись в сторону, куда меня гипотетически должно было смахнуть. И что-то мне подсказывает, что отнюдь не помочь мне подняться после подлого удара. Но я, как понятно, получать незаслуженный удар от неприятного разумного не собирался. Трактаторы молниями выстрелили, оплетая барную стойку, давая точку опоры, и свободно охватил ручищу, не допустив ее до рукоприкладства. «Оставьте нас в покое, мистер, и ступайте по своим», — начал было я, спокойно и рассудительно, но замолчал, потому что взывать к отсутствующему разуму, или вообще, или из-за спиртного, мне, признаться, было все равно, было бессмысленно. Потому что рычащий и удерживаемый орк с кровожадным оскалом дергал револьвер из набедренной кобуры, и отскочившая парочка тянулась к поясам, что делало ситуацию крайне неприятной. Так еще Зоя, вместо того чтобы помочь, откинулась на стойку спиной и, нарочито хлопая ресницами, наблюдала за сложившейся ситуацией, что для леди, допустимо, но, впрочем, наблюдать за подругой я времени не имел. Вывернув лапищу удерживаемого до хруста, практически уронив этого орка, я подхватил компактный снаряд его тела трактаторами, метнув его в подельников, сбивая их с ног, ну и мешая извлечь оружие. Впрочем, крики и ругань из получившейся кучи не помешали какому-то из неджентльменов все же извлечь револьвер. Раздавшийся выстрел, хоть был неприцельным и улетел в сторону океана, показал, что вопрос надо решать, и Зоя дернула рукой к кобуре, несомненно, намереваясь обезопасить троицу самым надежным способом. Но тут я остановил ее жестом, подскочив к дергающимся телам и, с натугой чуть ли не хрустом спинного хребта, подхватил уже всю троицу и просто выкинул их через перила заведения в море. Даже если они, злодеи, а не пьяные глупцы, таким хватит просто побывать в воде, чтобы протрезветь и устыдиться своего поведения, им потребуется время на то, чтобы выбраться из воды. Ну а их револьверы надежно будут выведены из строя на час, не меньше. Все же убивать, имея возможность остаться в безопасности, не убивая, хотя, по совести, эти неджентльмены заслужили, я находил неправильным и недостойным. А Зоя, преувеличенно восторженно смотря на меня, аж похлопала в ладоши. Впрочем, высказать свое некоторое, да будем честны, недовольство поведением подруги я посчитал неуместным перед барменом, отреагировавшим на происшествие лишь взглядом. Так что я рассчитался и молча пошел из заведения. Зои также молча последовала за мной, а вот у мостков меня поджидал местный полисмен, довольно упитанный ельф или иной ситхоподобный разумный, что, насколько я знал и наблюдал, подобному виду разумных не свойственно. Впрочем, понятно, что не видел и не знаю я очень и очень много. Драка в заведении Тилькантера. Преступление. Очень высокомерно, через губу процедил он, обращаясь ко мне. Вот это, в отличие от полноты, было очень характерно. Не ильфам, которых я встречал только в путешествии, а именно нашим ситхам. Как говорил мастер Креп, пока каленый слиток в штаны не уронишь, так и смотрит, ну и несмотря на грубоватую форму, с ним нельзя не согласиться.